Глава 19. Брагин полетел хлопотать в Екатеринбург в надежде уладить дело помимо Порфира Порфирыча, посоветовался кое с кем из знакомых золотопромышленников, с двумя адвокатами, с горными чиновниками. Все качали только головами и советовали обратиться к главному ревизору, который как раз случился в городе. Гордеев Стратыч отыскал квартиру главного ревизора и со страхом позвонил у подъезда маленького каменного домика в 5 окон. На дверях блестела медная дощечка «Ордалион Ефремович Завиваев». «Барин дома?» — спрашивал Брагин, выскочившую на звонок горничную. «Дома-с». Через минуту Гордеев Стратыч осторожно вошел в кабинет, где его встретил сам хозяин. Вылитый двойник Порфира Порфирыча, так что в первую минуту Брагин даже попятился со страху. «Что прикажете?» «Как вас звать?» «Да вот дельце, Ордалион Ефремович, вышло. Это насчет смородинки? Не могу, не могу, не могу!» Закричал Завиваев, отмахиваясь обеими руками. «Я 17 лет служу на Урале главным ревизором, да. Это беззаконие. Я и Порфира Порфирыча отдам под суд вместе с тобой». Хотя Завиваев и кричал на Брагина, но это был не злой человек. Он даже пошутил над умолявшим его Гордеем Евстратычем и, ласково потрепав по плечу, проговорил: «У меня под надзором 900 приисков, милочка. И ежели я буду всякому золотопромышленнику уступать, так меня Бог камнем убьет. Да, дело твое я знаю досконально. И могу сказать только то, что не хлопочи понапрасну. Вот и все. Взяток никому не давай. Даром последние деньги издержишь, потому что пролитого не воротишь». «Ордалион Ефремович, спасите, не погубите». Брагин ушел от Завиваева ни с чем, проклиная на свете все и всех. Дело было дрянь, как его ни поверни. Не доверяя совету Завиваева, Гордей Евстратыч принялся усиленно хлопотать и лез в каждую щель, чтобы только воротить смородинку. Эти хлопоты стоили ему больших денег и ровно ни к чему не привели. Жилка пропала навсегда. Вернуться домой с пустыми руками Гордею Евстратычу было тошнехонько, и он проживался в городе целый месяц. У него все-таки был в руках кругленький капитальчик 1100, и друзья-приятели утешали его, что горевать еще не о чем, когда такой капитал шевелится в кармане. Его познакомили с такими дельцами, которые сулили золотые горы. Только стоило пустить капитал в оборот. С горя Брагин закутил в хорошей компании, которая утешала его на все руки. Однажды он сидел в гостях у знакомого золотопромышленника, где набралось всякого народа. Тут же сидел какой-то господин в золотых очках и с толстой золотой цепочкой у часов. Он все время точно присматривался к Гордею Евстратычу, а потом отвел его в сторону и таинственно проговорил: «Ах вы, Гордей Евстратыч, нашли о чем горевать. Я вам скажу, что мы еще не такое золото отыщем. Приезжайте ко мне потолковать, а вот вам моя карточка». На карточке неизвестного Гордей Евстратыч прочитал: «Владимир Петрович Головинский, техника». «Черт его знает. Может быть, какой-нибудь жулябия», — подумал Брагин, перевертывая в руках атласную карточку. «Наслышался, что у Брагина деньги еще остались в кармане. Вот и подсыпается мелким бесом». Прежде чем отправиться к Головинскому, Гордей Евстратыч навел о нем кое-какие справки через общих знакомых, из которых оказалось, что Головинский вообще человек хороший, хотя определенных занятий не имеет. Его видали в клубе, в театре, в концертах, вообще везде, где собиралась хорошая публика. Он был знаком со всем городом и всех знал, имел пару отличных вяток, барскую квартиру и жил на холостую ногу. Самая наружность Головинского имела в себе много подкупающего. Высокий, средних лет, с окладистой бородкой и выхоленным дворянским лицом, с приличными манерами, всегда безукоризненно одетый, он везде являлся заметным человеком. Особенно дамы были от него в восхищении. «Ну что же, не съест он меня, прах его побери!» решил Брагин, отправляясь отыскивать квартиру Головинского, который жил на главной улице. Кабинет в квартире Головинского был устроен на деловую ногу с той специальной роскошью, какую устраивают себе люди, умеющие быть богатыми. Гордеев Стратыч не ожидал ничего подобного. В самом воздухе точно пахло тысячами, не теми шальными мужицкими тысячами, как у Шабалина, например, а настоящими господскими тысячами. И сам Головинский совсем не походил на жулябию, а держался с большим гонором. Уж совсем не походил на этих горных чинушек вроде Порфира Порфирыча или Завиваева. Принял он Брагина очень любезно, но с весом. Усадив гостя в кресло, Головинский несколько раз прошелся по комнате, поправив редевшие на голове волосы, и мягким голосом заговорил. «Вас, уважаемый Гордеев Стратыч, вероятно, удивило мое приглашение. Да? Очень понятно. Конечно, вы под рукой собрали кое-какие справки обо мне. Опять-таки понятно, потому что идти толковать о деле к совершенно незнакомому человеку очень сомнительно, хоть до кого доведись. Я вам скажу, что вам другие сказали обо мне. Но это все равно. Я хотя и везде здесь бываю, но меня никто не знает». «Хорошо». Головинский мягко потер свои выхоленные белые руки, подыскивая слова и мельком взглядывая на сидевшего в кресле Брагина. «Сначала я вам скажу о себе, Гордеев Стратыч», продолжал Головинский после короткой паузы. «Родился и вырос я в Москве. Служил несколько лет на частной службе, сколотил небольшой капитальчик, а потом получил наследство после дяди. Сначала думал завести какое-нибудь дело в Москве, но с моими средствами так трудно пробить дорогу. Там миллионные дела обделываются, как здесь пироги бабы стряпают. А у меня несколько тысяч. Вот я и задумал попытать счастье в провинции и приехал на Урал 2-3 года назад. Место действительно богатое, и дело можно себе подыскать. Да только не спросясь броду, я не люблю соваться в воду. Жил, присматривался к людям и подыскал одно дельце. Только нужно вам сознаться, уж извините меня за откровенность, Гордеев Стратыч, народ здесь не клади пальца в рот». «Уж что говорить, самые первостатейные плуты живут. Это верно, Владимир Петрович». «Да. На Урале люди вообще немного странные», — мягко поправил Головинский своего собеседника. «Взять хоть вот случай с вами, как у вас отняли прииск». «О, верно, верно! Зарезали без ножа!» «Я слышал всю эту историю и от души вас пожалел. Вижу, человек вы скромный, боитесь всякого начальства. Вот они вас и крутят в бараний рог. Теперь вы остались без всякого дела. Деньги у вас кое-какие еще есть. Но долго ли попасть на какого-нибудь прощелыгу, который оберет у вас последние крохи? Ведь вам делали всевозможные предложения, да? Я слышал. Вот я и хотел, с одной стороны, предохранить вас от разных плутов, а потом предложить вам одно дельце. Вообще, кажется, мы сойдемся. По крайней мере, я полюбил вас с первого раза. Я человек прямой и говорю откровенно». «Какое же дельце-то, Владимир Петрович? Оно, конечно, мы люди простые, а тоже можем чувствовать. Взять хоть того же Порфира Порфирыча. Обидел он меня, вот как обидел». «И главное, Шабалин работает на такой же жилке, как и ваша». «Верно, все верно. Погорячился я немного. А Шабалин, лукавый его задери, хоть верхом на нем катайся, даром, что сам-то плут. В том-то и дело, Гордей Евстратыч, что люди здесь все фальшивые, ни на кого положиться-то нельзя. А кстати, — прибавил Головинский, вынимая из кармана золотые часы, — мы сейчас червячка заморим. Пойдемте в столовую. Комнаты в квартире Головинского были убраны на барскую ногу, особенно столовая, где стоял резной буфет отличной работы. На накрытом столе какой-то невидимой рукой был приготовлен завтрак и кипел серебряный кофейник на спиртовой лампочке. «Не так, как у нас. Как есть, так и столярню целую подымут», — думал Брагин, усаживаясь за стол. Головинский сам налил 2 стакана кофе и пригласил подкрепиться рюмочкой водки. Гордей Евстратыч выпил и невольно удивился. Такой водки он никогда не пивал. Вытерев салфеткой губы, Брагин заговорил. «А уж вы извините нас, Владимир Петрович, на нашей простоте. Гляжу я на вас, все у вас по форме, а одного как будто не прихватывает». «Именно. Хозяйки в дому нет. Так-с?» «Вы угадали, Гордей Евстратыч. Сердцем угадали, потому что сердце у вас доброе. Да, хозяйки у меня нет». «Отчего же не женитесь? За невестами у нас, слава богу, дело не станет. Али, может, столичная на примете держится?» «Есть и такой грех, Гордей Евстратыч. Только за откровенность я вам заплачу откровенностью. Именно объясню, почему я не женился до сих пор. Дело вот в чем. Хочется мне сначала делишки свои привести в настоящий порядок. Это куш зашибить порядочный, а потом уж и жениться. По нынешним временам, да не заработать деньгу, грешно от Бога будет. Перед собственными детьми после совестно будет. Я так полагаю, уж если стоит жить, так жить по-настоящему, как добрые люди живут. И для этого сначала нужно потрудиться, поработать». «И мы в своей темноте тоже думаем. Только вот деньги-то добывать плохо умеем. С понятием надо жить на свете, по всей форме. А как вы насчет дельца-то, Владимир Петрович?» «Сейчас, сейчас, Гордей Евстратыч». Головинский, не торопясь, налил рюмку водки, поднес ее к свету и, причмокнув губами, проговорил. «Видите? Отличная водка». «Да, а вот в этой самой водке богатство сидит. Верное богатство, как 2×2 — 4. Не чета вашему золоту. Вот и дельце, о котором я хотел с вами поговорить». «Это значит, водкой заняться?» «Именно. Самое верное дело, Гордей Евстратыч. Отчего раздуваются все эти наши здешние тузы?» Головинский назвал несколько громких имен денежных тузов и в каких-нибудь полчаса объяснил все извороты, ходы и выходы специально винной торговли. Гордей Евстратыч слушал с разинутым ртом, заваленный красноречивыми цифрами. «Где вы найдете другое такое дело, которое давало бы 300% на капитал?» «И не ищите! Если взять золотопромышленность, наконец, так здесь все зависит от случая, от счастья. А на водке еще никто не прогорел». «Это-то верно. Только необычное оно дело, Владимир Петрович. Даже как будто маненько претит. Нечистая денежка идет». «Батенька, нашли что? А вы так рассудите. Чем мы грешнее других? Дело самое законное. Нажили капитал, тогда можно и водку по боку. А уж с настоящим-то капиталом можно руки расправить. Порфир Порфирыч теперь думает, что утопил вас. Одним словом, утопил. А тут выйдет наоборот. Вы миллионером сделаетесь, а тогда... Да что тут говорить?» В течение 2-часовой беседы Головинский совсем заговорил Гордеев Стратыча и на прощание, крепко пожимая руку, прибавил: «Об одном только попрошу вас, дорогой Гордеев Стратыч, согласитесь или не согласитесь, молчок. Ни единой душе ни одно слово. Это дело наше и между нами останется. Я вас не неволю, а только предлагаю войти в компанию. Дело самое чистое, из копейки в копейку. Хотите, отлично. Нет, ваше дело. У меня у одного не хватит силы на такое предприятие, и я, во всяком случае, не останусь без компаньона». Брагин ушел от Головинского точно в тумане. Перед ним развертывались новые широкие перспективы, а возможность насолить Порфиру Порфирычу кружила голову. «Все теперь думают, что Гордей Естратыч пропал со своей жилкой, а Гордей Брагин вдруг в миллионы залезет». Тогда и Порфиру Порфирычу, и Ардалиону Ефремычу, и Вуколу Логинычу всем нос утрем. Всю дорогу из города Брагин раздумывал завязанную Головинским думушку, и чем больше думал, тем сильнее убеждался в справедливости всего, что слышал от этого необыкновенного человека. «И ведь как говорит шельма этакая, как по писанному, так и режет. Лавкач, что уж тут и говорить. С понятием, форменный человек. Небось, ему надо в миллион вогнать, а не то чтобы валандаться на тыщенках, как другие прочие». Брагин с сожалением думал о своей торговле панскими товарами. «Уж именно темнота, темнота она и останется, и понятия настоящего в этой торговле нет. Ублажай полдневских бабенок, раздавай в долг, гонись за модным товаром, всякому угоди, сколько одного греха на душу наберешься». Домой Гордей Евстратыч вернулся в самом веселом настроении, чем удивил всех. А Татьяна Власьевна даже обиделась и сердито проговорила: «Нашел, чему радоваться, нечего сказать. Ведь прииск-то все-таки отобрали». «Ну, отобрали, так что же? Пусть их, мамонька. Порфир-то Порфирыч Шабалиным теперь думает, что помер у нас пустили. Ха-ха! Милушка, над чем ты хохочешь-то?» «Да над ними, мамонька, над Порфиром Порфирычем. Вот уже погоди, мы им так утрем нос, что чертям покажется тошно». «Значит, Смородинка-то опять к тебе отойдет?» — обрадовалась Татьяна Власьевна. «А, мамонька, совсем не то. Скажу тебе только одно. Приедет к нам один человек, тогда сама все увидишь. Уж такой человек, такой человек. Может, опять какой-нибудь пьяница? Все эти городские на одну колодку». Гордей Евстратыч не стал спорить, а только махнул рукой. «Дескать, погоди, мамонька, вот сама увидишь». Теперь у Гордея Евстратыча было много хлопот с постройкой дома, которая позамялась с этой передрягой. Пока он хлопотал в городе, едва успели сложить фундамент, хотя и было кому смотреть за рабочими. Михалко и Архип теперь болтались дома без всякого дела. Успокоившись после своих неудачных хлопот, Брагин с особенным старанием занялся домом. Ездил на кирпичный завод, наблюдал за всеми работами и живмя жил на постройке. Точно хотел всем показать, что ему все нипочем, как с гуся вода. Пусть посмотрят и Савины, и Колобовы, как он испугался Порфира Порфировича, да с горя начал дом строить. В лавку Брагин заглядывал совсем редко, потому что там сидел Михалко, надежный человек, не то что снохи. Пожалуй, Брагин прикрыл бы свою панскую торговлю, если бы не была она поставлена батюшкой. Ну да и ребятам все-таки заделье какое ни на есть, чтоб задарма на печке не сидели. Недели через две, как был уговор, приехал и Головинский. Он остановился у Брагиных, заняв тот флигелек, где раньше жил Зотушка со старухами. Татьяна Власьевна встретила нового гостя сухо и подозрительно. Дескать, вот еще Мед Сахарыч выискался. Притом ее немало смущало то обстоятельство, что Головинский поселился у них во флигеле. Человек еще не старый, а в дому целых три женщины молодых. Всего наговорят. Взять хоть ту же Марфу Петровну. Тарара, тыры-ры. Куда же Владимиру Петровичу деваться, ежели он ко мне по делу приехал? Успокаивал Гордеев Стратыч. Кабы у нас в Белоглинском заводе гостиницы для приезжающих были налажены, так еще десятое дело. А то не на постоялом же дворе ему останавливаться, это кому-то человеку. Оно, конечно, так, милушка. Да все-таки... Что уж больно его захваливаешь? Кругом видно обошел тебя. Настоящая приворотная гривенка этот твой Владимир Петрович. Так медом Сахарычем и рассыпается. Обнаковенно, мамонька. Ежели человек с настоящим понятием, так он никогда не будет кочевряжиться, как Порфир Порфирыч. А обходить меня тоже нечего. Дело чистое, как на ладонке. Ой, смотри, милушка, чтоб не обошел хваленый-то. Татьяна Власьевна крепко не доверяла гостю, потому что уж очень милушка-то на него обнадежился. Неладно что-то. Скоро больно. Первым делом Головинский устроил свой флигелек, хотя приехал на несколько дней. Пол и стены были устланы коврами, окна завешаны драпировками. На столе, за которым работал Головинский, появились дорогие безделушки. Он даже не забыл захватить с собой складной железной кровати и дорожного погребца с серебряным самоваром. С ним приехал его камердинер, седой благообразный старик Егор. Это был слуга высшей школы, молчаливый, степенный, сосредоточенный. Насколько барин был ласков и обходителен, настолько великолепный Егор был сух и важен, точно он был заморожен. Кривая сердитая Маланья крепко не взлюбила его и называла «темной копейкой», хотя и не могла не удивляться умению Егора устроить барина по-своему. «Уж так у них устроено! Так устроено!» — докладывала Маланья, подозрительно слушавшая ее речи, Татьяне Власьевне. «И сказать вам не умею как. Вроде как в церкви, ей-богу. И дух у них с собой привезен. Своим глазом видела. Каждое утро темная эта копейка возьмет какую-то штуку, надо полагать, из золота, положит в нее угольков, а потом и поливает какую-то мазью. А от мази такой дух идет, точно от росного ладана. И все-то у них есть, и все дорогое. Ровно и флигелек-то не наш». Эти рассказы настолько возбудили любопытство Татьяны Власьевны, что она, улучив минуту, когда Головинский с Гордеем Евстратычем были на постройке, а Егор ушел на базар, нарочно сходила во флигелек и проверила восторги Маланьи. Действительность поразила старуху. Особенно белье и платье гостя, разложенное и развешанное Егором, в таком необыкновенном порядке, как коллекция какого-нибудь архинемецкого музея. Другим обстоятельством, сильно смутившим Татьяну Власьевну, было то, что Владимир Петрович был у них в доме всего один раз. Повернулся с полчасика, поговорил, поблагодарил за все и ушел к себе. Такой обходительный человек, что старухе, наконец, сделалось совестно перед ним за свои подозрения. «Хоть бы ты его обедать позвал», — скользь заметила Татьяна Власьевна сыну. «Как-то неловко, все ж человек живет в нашем доме, не объест нас». «А, мамонька, да разве это такой человек, что стал он тебе чужие обеды собирать? Это настоящий барин, с понятием, по всей форме, не чета тем объедалам, которые раньше нас одолевали. Он вон и в постройке-то все знает. Как начал все разбирать, как начал разбирать! Архитектора-то совсем в угол загнал. А я разве ослеп? Сам вижу, что Владимир Петрович настоящее дело говорит. И все он знает, маменька, о чем не спроси. Истинно сказать, что его послал нам сам Господь за нашу простоту». Расхваливая гостя, Гордей Евстратыч, однако, не обмолвился ни одним словом, за каким делом этот гость приехал, и не любил, когда Татьяна Власьевна стороной заводила об этом речь. Ближайшее знакомство с Головинским произошло как-то само собой. Так что Татьяна Власьевна даже испугалась, когда гость сделался в доме совсем своим человеком. Точно он век у них жил. Как это случилось? Никто не мог сказать. А всякий только чувствовал, что именно Владимира Петровича и недоставало в доме. У всех точно отлегло на душе, когда Владимир Петрович появлялся в горнице. А приходил он всегда кстати и уходил тоже. Никому не мешал, никого не стеснял. Даже невестки и Нюша как-то сразу привыкли к нему и совсем не дичились. Одним словом, свой человек и конец всему делу. Торжеством поведения Владимира Петровича было его умение есть и пить, чем любовался даже сам Гордей Евстратыч. В Брагинском доме возобновились прежние трапезы и самые торжественные чаевания. В стряпне Владимир Петрович знал такой толк, что даже поразил Маланью. Он не пропускал без похвалы самомалейшего торжества кухонного искусства, что льстило Татьяне Власьевне, как опытной хозяйке. Он даже научил ее, как следует по-настоящему солить огурцы и готовить их впрок. Именно. Нужно заказать с Гордеем Евстратычем, когда он поедет в Нижний, привезти дубового листа, и огурцы будут целый год хрустеть на зубах, как свежепросольные. «Давно я хочу, Владимир Петрович, спросить вас, да все как-то не смею», нерешительно проговорила однажды Татьяна Власьевна. «Сдается мне, что как будто вы раньше к старой вере были привержены. Ей-богу, уж очень вы хозяйство всякое произошли. В Москве есть такие купцы на Рогожском. Извините уж на простом слове». Оказалось, что хотя Владимир Петрович и не был привержен к старой вере, но выходило как-то так, что Татьяна Власьевна осталась при своей прежней догадке. «Нет, ты, мамонька, заметь, как он за обедом сидит или чай пьет!» Удивлялся, в свою очередь, Гордей Евстратыч. «Сразу видно человека. Небось, не набросится, как те торопыги-мученики, вроде хоть плинтусова взять». Собственно, настоящее дело, за которым приехал Головинский, было давно кончено. И теперь в Зотушкином флигельке шла разработка подробностей проектируемой винной торговли. У Владимира Петровича в голове были такие узоры нарисованы, что Гордей Евстратыч каждый раз уходил от него точно в чаду. Брагина поражало особенно то, что Владимир Петрович всякого человека насквозь видит, так-таки всех до единого. Только Гордей Евстратыч заикнется, а Владимир Петрович и пошел писать. Да ведь так все расскажет, что Гордей Евстратыч только глазами захлопает. У него в голове читает, как по книге, да еще прибавит от себя всегда такое, что Гордей Евстратыч диву только дается, как он сам-то раньше этого не догадался. А винную часть Владимир Петрович так произошел, что и говорить было нечего. Все по копейке вперед рассчитал, на все своя смета. Везде первым делом расчет, даже где и кому колеса подмазать и всякое прочее, не говоря уж о том, как приговоры от сельских обществ забрать и как с другими виноторговцами конкуренцию повести. Головинский зорко присматривался к брагинской семье, особенно к Татьяне Власьевне. И, конечно, не мог не заметить того двоившегося впечатления, которое он производил на старуху. Она хотела верить в него и не могла. А между тем она была необходима для выполнения великих планов Владимира Петровича. После долгого раздумья и самого тщательного исследования вопроса со всех его сторон и со всех точек зрения, Головинский пришел к тому заключению, что теперь можно нанести последний решительный удар, чтобы добыть старуху, как выражался про себя делец. Однажды, когда Владимир Петрович остался с глазу на глаз с Татьяной Власьевной, они разговорились. «Давно я хочу вам сказать одну вещь, бабушка. Можно мне так называть вас, Татьяна Власьевна?» «Зови, коли глянется». «Я простой человек, бабушка Татьяна, и люблю других простых людей. Так вот, я смотрю на вас и часто думаю, что у вас чего-то не достает в доме. Так?» Ни денег, ни вещей, а так, поважнее этого. Да чего же еще-то, милушка? Слава Христу, не можем, кажется, пожаловаться. Нет, не то. Постороннему человеку бабушка Татьяна это виднее. Я часто думаю об этом и решился высказать вам все откровенно. Вы не обидитесь на меня. Я в этом был уверен. Видите ли, какая вещь. Одним словом, я думаю о вас, бабушка Татьяна. Ведь вам подчас очень невесело приходится. И я знаю, отчего. Виноват. Сначала я скажу вам, как вы ко мне лично относитесь и что думаете теперь. Вы мне не совсем доверяете. Да? Дескать, черт его знает, что у него на уме, у этого стрекулиста. Приехал из города, поселился и хочет подмазаться к нашим денежкам. Что вы, Владимир Петрович, Христос с вами. Да я, милушка... Ой, какие вы слова выговариваете. Будемте начисто говорить. И я прямо вам скажу, что вижу все это, понимаю и не обижаюсь. Для вас я действительно посторонний человек, а чужая душа — потемки. Так? Да вы не стесняйтесь, бабушка Татьяна, дело житейское. Я говорю только, что вы думаете. Ну, так и запишем. Вас особенно смущает то обстоятельство, что мы затеваем с Гордеем Евстратычем. Да? Он не говорит никому ничего, потому что дал мне честное слово не болтать. Вот и все. Я человек осторожный и не люблю бросать слов на ветер, а тем больше хлопотать напрасно. Гордея Евстратыча я знал в городе как хорошего человека, потому ему и доверился. А теперь вызнал вас, бабушка Татьяна, и, кажется, могу вам довериться вполне. Головинский подробно рассказал свою встречу с Гордеем Евстратычем и свои намерения насчет винной части. Он ничего не скрыл, ничего не утаил и с свойственным ему великим тактом тонко расшевелил дремавшую в душе бабушки Татьяны корыстную жилку. Заманчивая картина, с одной стороны. А с другой, самые неопровержимые цифры сделали свое дело. Бабушка Татьяна пошла на удочку и окончательно убедилась, что Владимир Петрович действительно хороший человек. Теперь возвратимся к тому, с чего начали. То есть, что я хотел давно сказать, бабушка Татьяна, продолжал Головинский, переводя дух. Я с первого раза заметил, что у вас есть какое-то горе. А теперь знаю его и могу вам помочь, если вы хотите. Одним словом, вас мучает, бабушка Татьяна, ваши натянутые отношения к вашим родственникам, то есть к Савиным и Колобовым. Вы считаете себя правыми, и они тоже. Они мучатся от этого за своих дочерей, а вы вдвое, потому что эти дочери у вас постоянно перед глазами. И Гордей Евстратыч давно бы помирился с ними, да только случая не выпадало. Собственно, и не ссорились, вероятно. А так ваше золото всех смутило. Я был в этом уверен. Вот самим и не помириться никогда. А тут нужно постороннего человека, который на все взглянул бы здраво, без всякого предубеждения. Хотите, я все устрою. Помирю и вас, и Гордея Евстратыча со всей вашей родней. «Владимир Петрович, милушка, да как это тебе на ум-то все это пришло, а? Ведь ты бы нас всех облагодетельствовал!» «Мне просто жаль ваших невесток, жаль Гордея Евстратыча, а главным образом жаль вас, бабушка Татьяна. Для вас специально все устрою. Нелегко это достанется, а устрою!» Старуха испытующе посмотрела на своего собеседника, покачала своей седой головой и решительно проговорила: «Нет, милушка, ничего тебе не устроить». «Да вы уж только мне позвольте, а там мое дело». Моя голова в ответе: «А как ты это устроишь?» «Опять мое дело». Тронутая этим участием и прозорливостью Владимира Петровича, бабушка Татьяна рассказала ему подробно о том, как она вкупе с отцом Крискентом хотела устроить такое примирение, воспользовавшись глазом девственницы, а вместо того только загубила Феню. При этом воспоминании Татьяна Власьевна, конечно, всплакнула и сквозь слезы, вытирая свои потухшие глаза кончиком передника, проговорила: «Ты еще не знаешь, Матрены-то Ильинишны, так и говоришь так. А попробуй-ка. И Агнея Герасимовна, она только на вид простой прикидывается. У нас тут есть одна старая девушка Марфа Петровна, так она мне все рассказала, что говорят про нас у Колобовых-то да у Савиных». «Ага. Так. А я вам скажу, что эта девушка Марфа Петровна, вероятно, страшная сплетница. Она вас и рассорила окончательно. Вам наговорит про Колобовых да про Савиных с три короба, а им про вас. Вот сыр-бор и загорелся. Да уж вы только позвольте мне». После долгого колебания Татьяна Власьевна наконец изъявила свое согласие, чего Головинский только и добивался. Он на той же ноге отправился к Колобовым и Савиным, а вечером пришел к бабушке Татьяне и немного усталым голосом проговорил: «Ну, бабушка Татьяна, говорите, слава Богу, все устроил. Завтра с Гордеем Евстратычем вместе поедем сначала к Колобовым, а потом к Савиным. Матрена Ильинична клянется вам, и Агнея Герасимовна тоже. Старушки чуть меня не расцеловали, и сейчас же к вам приедут, как мы съездим к ним с визитом». Это известие так поразило Татьяну Власьевну, что она в немом изумлении минут пять смотрела на улыбавшегося Владимира Петровича, точно на нее нашел столбняк. Даже было мгновение, что старушка усомнилась, уж не оборотень ли перед ней. И так просто. Съездил, поговорил, и все как по маслу. «Только для вас, бабушка Татьяна», — повторял Головинский, потирая руки.